На днях российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой выступила с заявлением. Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года. Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 75-летия со дня рождения генералиссимуса Ким Чен Ира, Швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучхе совместное заявление, а председатель непальского общества журналистов при заявлении. Они поздравили Корейскую Народно-Демократическую Республику с успешным опытным запуском стратегической и баллистической ракеты средней и дальней дистанции типа «Пуксон-2» класса «Земля-Земля».